Я просто не смогу сказать мужу об этом. Вы не представляете, какой он человек. Поймите, она порывисто обернулась к Даше. Ведь я была уверена, что все наши дети общие. Да, я не испытывала особой любви, когда выходила за Генриха замуж, но, прожив с ним почти 30 лет, поняла. Его нельзя не любить. Это прекрасный, благородный человек. Я не боюсь его гнева. Я боюсь его горя. И поспешно приложила к глазам крошечный платочек. Прекрасная речь, принцесса. Даша достала сигарету. Искренне рада за вас. О своем муже я вряд ли смогу такое сказать. И тем не менее, вам все равно придется это сделать. Иначе ни смерть, ни ложь не кончатся. К тому же, она вздохнула, в это дело посвящено уже слишком много людей. Смиритесь и постарайтесь покончить с этим делом максимально безболезненно. За дверью послышались приближающиеся звуки шагов и громкие голоса. Маргарита вздрогнула и побледнела еще сильнее. В номер уже стучали. Даша вопросительно взглянула на собеседницу. «Может быть, вы и правы», — наконец тихо произнесла Маргарита. Каждое слово давалось ей с невероятным усилием. «Я действительно устала бороться с собой, с прошлым, с неведомой тенью. Никто не сможет вернуть мне дочь». Но вы правы. Убийца должен понести заслуженное наказание. И я сделаю для этого все, что в моих силах. Последняя фраза прозвучала так жестко и твердо, что Даша невольно вздрогнула. С ней снова была великосветская дама. «Фрау Быстрова, можете впустить гостей». Бедная Даша, и без того замученная жизненными невзгодами, от возмущения пошла пятнами. Она даже открыла рот для достойного ответа, как вдруг сидящая в шкафу Соня громко чихнула. Принцесса завела глаза вверх и зашевелила губами, видимо, призывая Господа в свидетели этого безобразия. Даша, так и не успев ничего ответить, подскочила к шкафу и со всей силы стукнула по благородному дереву кулаком. «Ты что там? С ума сошла? Или вылезай, или заткни дырки пальцем!» Соня издала несколько невнятных бурчащих звуков, но вылезать не стала. Сиятельная леди скептически усмехнулась. «Надо отметить, фрау Быстрова, у вас поразительные организаторские способности». Разъяренная фрау рванула входную дверь и довольно нелюбезно приветствовала гостей. «Давайте, заходите». Глава 29. «Всем здрасте», — еле слышно прошептала Ольга. Впервые Даша видела подругу в таком затравленном состоянии. Ольга нервно озиралась по сторонам, словно пытаясь понять, куда и зачем ее привели. Привычное надменное выражение холеного лица сменило выражение крайней растерянности. Полетаев, напротив, решительно отодвинув Илью плечом, прошел в номер, даже не поздоровавшись. Убедившись, что в комнате кроме них никого нет, ФСБшник обернулся к Даше и холодно, даже с какой-то затаенной ненавистью спросил. «Ну, и что бы все это значило?» «Для начала разрешите вас представить». Даша даже бровью не повела. «Дамы и господа, прошу любить и жаловать, подполковник Полетаев. Во избежание недоразумений сразу поясняю. Подполковник госбезопасности. Все свое служебное время, как, впрочем, и внеслужебное, посвящает раскрытию мелких хулиганств и карманных краж.